Любовь и Силин. Драма в трех действиях. Сюжет заимствован из обыденной жизни. Действующие лица. Силин — предводитель дворянства. Любовь — его наперсница и крепостная девка. Ванюша — воспитанник в младшем классе гимназии, сирота, известный в городе под названием Финик. Керстен — мелкопоместный дворянин и ложный друг Силина. Продавец детских игрушек. Генеральша Кислозвездова. Немая, но сладострастная вдова. Сильва Дон Алонзо Мерзавец. Заезжий гишпанец. Ослабелла. Гишпанка, находящаяся у него под опекою. Невидимый голос из оврага. Действие происходит в губернском городе близ катакомб.